Глава пятая. Ночь вторая. Небесное блаженство. Все твои желания, будь они направлены на вещи, людей или власть, это проявление жажды включить в себя все сущее, это стремление к безграничности, к твоей бесконечной природе. Садхгуру. Утром я проснулась все еще под впечатлением от нашей беседы на острове и в предвкушении скорой встречи. Но Садхгуру, верный своему слову, остался за закрытыми дверями в своей комнате. Поскольку днем ему нужны были только фрукты и вода, которые мы ему уже оставили, мы с Лилой решили отправиться в поход на Уайтсайд, гору из системы Апалачей. Сформировавшиеся 950 миллионов лет назад в доисторические времена Апалачи возвышались более чем на 3000 метров над уровнем моря, но из-за продолжительных циклов эрозии сегодня их вершины значительно ниже. Высота Уайтсайда, одной из древнейших гор на планете и одновременно одной из самых высоких вершин южных Апалачей, всего 1503 метра. Когда мы начали поход, я думала о том, с какой глубокой любовью Садхгуру относится к горам. Наверняка дневные занятия были очень важны для него, иначе он не пропустил бы эту великолепную прогулку. Меня радовало, что он пообещал хотя бы раз сходить с нами в горы до отъезда из Северной Каролины. Упаковав рюкзаки водой и бутербродами, мы вступили в яркое и солнечное горное утро легко и беззаботно. Ослепительно синее небо было усеяно пышными колоннами белых облаков. Некоторые из них располагались так близко к земле, что казалось, их можно потрогать. Вскоре мы достигли ближайшей точки, где тропа начинает взбираться на склон, и вошли в затененный коридор между молодыми деревьями, стволы которых тянулись вверх, пытаясь подставить ветви солнечному свету. У корней зеленела самая роскошная растительность земли. Среди буйства изумрудного мха и пернатых папоротников цвели дикие горные цветы, азалии и другие рододендроны. Затем мы увидели раскидистые дубы и канадские ели. Их пушистые ветви образуют над тропой своеобразную аркаду с уютными нишами. Мы шли вдоль скальных стен, местами мокрых от воды. С них сбегают ручьи, которые в самом низу впадают в реку Кулласаджа. Не успев утомиться, мы достигли вершины, где открылся широкий вид на туманные, смягченные деревьями большие дымчатые горы. 40% этой территории занимает нетронутый национальный лес. В нем множество холмов и обрывов, и по всем склонам журчат сверкающие водопады. Именно из-за этой красоты я и выбрала домик на великолепном плато Хайленд-Кайзер, в одном из самых очаровательных мест, какие я когда-либо видела. Мне хотелось, чтобы Садхгуру хотя бы раз поднялся на эту вершину. Мы с Лилой нашли уединенное место, где можно было посидеть и поговорить, и день пролетел почти незаметно. Меня интересовало многое из того, что я видела в людях во время углубленных программ Садхгуру. Хотелось также узнать побольше о самой Лиле, почему она здесь и как она изменилась после встречи с учителем. В отличие от большинства людей, Лила не склонна много рассказывать о себе. Она сообщила, что знает Садхгуру уже 16 лет. Она пришла к нему, потому что хотела быть полностью свободной от всех ограничений. Но в основном мы говорили о тех сильных переживаниях, которые на моих глазах случались с людьми в присутствии Садхгуру. По мнению Лилы, скорость трансформации человека связана с тем, насколько он открыт и готов к подобным преобразованиям. Мы договорились вечером обсудить с Садхгуру эту и несколько других тем. Домой мы вернулись незадолго до заката, уставшие, но счастливые. С наступлением темноты мы собрались на кухне и начали вместе готовить ужин, обмениваясь шутками и наслаждаясь теплым общением. Я помогала с салатом, а она готовила главное блюдо. То были южноиндийские масала доса, хрустящие блины с начинкой из картофельного пюре и традиционных индийских специй, самбар, желтая чечевица с овощами, рис, восхитительная пряная капуста, цветная и белокочанная, и рисовый пудинг. Накрыв на стол, мы ждали Садхгуру. Около 10:20 вечера он спустился по лестнице, чтобы присоединиться к нам. И вместе с ним появились тишина, умиротворенность и поразительное чувство полноты жизни, которую он постоянно излучает. И это никогда не перестает меня изумлять. После ужина я увильнула от мытья посуды, а затем, как военный командир, вытолкала гостей в прохладный ночной воздух. Эти места окружены тропическими лесами, и погода здесь меняется так же быстро, как и в тропиках. Днем мы наслаждались теплым солнцем и ярким синим небом, но к ночи над озером повисла плотная пелена тумана, а луну и звезды над головой скрыли облака. Найти остров на этот раз было труднее, и мы справились только с помощью тусклой лодочной фары, цепкой памяти Садхгуру и большого фонарика, который я захватила с собой. Садхгуру отнесся к туману с такой же невозмутимостью, с какой он встречал другие трудности. Он снова провел лодку по озеру на полной скорости. На этот раз у меня возникли две мысли относительно его страсти к скорости. Я волновалась из-за низкой видимости, но его уверенность меня успокоила. Я обрадовалась тому, что мы быстро доберемся до места и сможем снова поговорить. Когда мы бросили якорь возле острова, мы с Лилой помогли Садхгуру собрать валежник, и он начал разводить костер. Мы выгрузили из лодки одеяло, фонарик, чипсы, тортильи и сальсу. Когда мы подошли, Садхгуру уже сидел, скрестив ноги, перед бушующим пламенем, от которого летели искры, устремляясь в непроглядную ночь. От этого зрелища меня охватило ощущение дежавю. Мы снова были здесь, как будто и не уходили, внутри круга, образованного пылающим костром. Мы прислушивались к уханью совы и плеску воды вокруг лодки. Мы сидели рядом с человеком настолько основательным, что мне показалось, будто его след навсегда останется на этом маленьком кусочке земли. Как здорово быть здесь вместе с ним! Пока мы молчали, я подумала о вчерашнем разговоре и вспомнила, что гуру упомянул о самадхи. Собственно, мысли о самадхи возвращались в мое сознание весь день. Я знала, что это означает состояние блаженства, но предполагала, что за этим понятием стоит нечто более сложное и глубокое. У меня было много вопросов. Я все еще не понимала его качеств или, точнее, пути к нему. Казалось, что слово «самадхи» используется для описания многих разных состояний бытия. Переживал ли их кто-нибудь из участников углубленных программ? Вело ли это к просветлению? Давало ли это вкус просветления или было самим просветлением? Было ли это временным слиянием с Богом или постоянным? Когда Иисус сказал: «Царство небесное внутри вас». Не это ли блаженство он имел в виду? «Садхгуру», — сказала я, — «ты еще поговоришь с нами о самадхи? У меня много вопросов. Помимо того, что я читала, я также видела в Индии могилу, на которой было написано слово «самадхи». Что это значит? Нужно умереть, чтобы достичь состояния самадхи?» Последние слова я произнесла наполовину в шутку и знала, что, по мнению многих людей, сам гуру находится в вечном самадхи или состоянии блаженства. Садхгуру громко рассмеялся. «Большинство людей переживают мир и трансцендентность только когда умирают», — ответил он. «Знаешь, у вас в Америке говорят: покойся с миром, даже когда в беспокойстве проходит целая жизнь. Вы слышали о женщине, которая заказала надгробную плиту для своего мужа с надписью: «Покойся с миром, пока мы снова не встретимся»?» Он опять расхохотался. «К сожалению, для большинства людей отдых и покой возможны только после смерти. Самадхи — состояние, в котором человек преодолел ограничения тела и разума, и это должно произойти в жизни, а не в смерти. Для тех, кто находится в состоянии самадхи, нет такого явления, как смерть. Смерть относится к сфере физического. Ваше тело — это просто то, что вы накопили. Это кусок земли, который вы поглотили с пищей. Всего лишь кусок земли. Он постучал себя по груди. А ходит гоголем. Ты взяла свое тело взаймы у этой планеты. Все бесчисленное множество людей, которые жили на этой планете до нас, стали верхними слоями почвы. И тебе это тоже предстоит. Эта планета атом за атомом возьмет обратно то, что нам одолжила, хотя и без процентов. Он подмигнул. Если человек постоянно на опыте осознает, что и тело, и ум, по сути, собранные накопления, то это самадхи. Ты живешь в теле, но не являешься телом. Обладаешь разумом, но не являешься им. Это значит, что ты абсолютно свободна от страданий, потому что все известные тебе страдания приходят через тело и разум. Как только твое осознавание достигает такой высоты, что становится способным создать пространство между этими двумя скоплениями и тем, кто ты на самом деле, наступает конец всех страданий. Корень неведения — это отождествление с накоплениями, которые ты называешь телом и разумом. Твоя ясность видения затуманена всеми твоими отождествлениями и личностью. Именно из-за этого ограниченного отождествления человек проводит черту между собой и другими. Вот корень всей дисгармонии, всех конфликтов и страданий. Самадхи — это состояние, в котором эти различия уничтожены, и ты смотришь за горизонт. Самадхи может стать шагом к просветлению, но это не одно и то же. Пребывание в самадхи, несомненно, ускоряет опыт безграничности, создавая четкое пространство между твоей истинной сущностью и тем, чем ты не являешься. Тем не менее, ты можешь испытывать эти состояния и наслаждаться ими, при этом не переживая сущностную природу бытия и еще не освободившись от всех навязчивых аспектов жизни. Люди, которых я вижу в программах Иша, часами сидят в экстазе, со слезами на глазах. Это и есть состояние самадхи? Да. То, что ты наблюдаешь в углубленных программах, это разные уровни самадхи. Это определенное состояние невозмутимости, когда интеллект выходит за рамки своей обычной различающей функции. Если интеллект нам не мешает, рушится граница между «я» и «не я». Природа гуру, его цель и энергия — это демонтаж и растворение ограничений. В моем присутствии вы всегда будете ощущать незначительность своих физических и психологических потребностей, потому что моя энергия настроена на то, чтобы оттолкнуть вас от них или создать расстояние между вами и вашим разумом и телом. Все, что я делаю или говорю, направлено именно на это. Как только ты позволишь моей энергии в тебя проникнуть, ты окажешься в состоянии самадхи. Далеко ли ты продвинешься? Настолько, насколько сама готова. Все мои слова нацелены на то, чтобы ты позволила мне встать между тобой и твоим телом. Многие люди входят в экстатические состояния, когда я появляюсь рядом, даже если у них закрыты глаза, даже если они не подозревают о моем физическом присутствии. Я сама это видела. Многих моих друзей переполнял такой восторг, что какое-то время им приходилось помогать, как маленьким детям. Их приходилось поддерживать, как будто они пьяны. Но это опьянение выглядело таким блаженным, что мне самой очень хотелось пережить это состояние на собственном опыте. Мне было трудно осознать и принять то, что причина, по которой я этого не переживала, заключалась не в стабильности и уравновешенности, а в неуверенности и страхе потерять контроль. Меня смущала абсолютная отстраненность, с которой Садхгуру и некоторые другие в фонде Иша поют, танцуют и вообще проживают каждое мгновение своей жизни. Садхгуру показал мне, что так называемый контроль — это на самом деле подавление. Можно наслаждаться этими состояниями и при этом не знать сущностной природы бытия, не быть свободным. Ты можешь медитировать 12 лет и так и не обрести постижение, но, выйдя из медитации, ты станешь немного ближе к нему. Когда переходишь в другую реальность и остаешься там долгие часы или годы, ослабевает хватка повседневной реальности и возникает эмпирическое понимание того, что существует что-то за ее пределами. Такова цель длительных медитаций. Подобные состояния доступны не только йогам. Мистики и святые всех традиций переживали их и рассказывали об этом. Один из христианских святых по имени Иоанн говорил о необходимости выйти за все известные нам пределы. По его словам, чтобы душа полностью очистилась, форма должна уступить место бесформенному. Позднее я отыскала слова святого Иоанна. Цитата звучит так: «Даже видение святого Христа, распятого, Бога в божественном величии, в небесном сиянии, следует отпустить, чтобы достичь божественного союза». В Иша-йоге, продолжал Садхгуру, мы создали мощно освещенные пространства, где очень часто возникает самадхи. Эти состояния очень приятные, блаженные, экстатические. Есть также еще более высокие самадхи. Как только ты освободишься от всего, что считаешь собой, ты узнаешь блаженство творения и Творца. На основе этого блаженства можно узнать измерение вне физического, и это основа истинной любви и сострадания. Тот, кто обеспокоен своими бедами, никогда не узнает истинной любви и сострадания. Любить по-настоящему могут только те, кого личное больше не тревожит. Садхгуру, — возразила я, — но разве любовь не подразумевает взаимообмен? Он мягко покачал головой. Любовь не дает и не берет. Это просто стремление принять другого человека как самого себя. Взаимообмен — это соглашение, которое люди заключают друг с другом ради удовлетворения своих потребностей. Потребности бывают разных типов — физические, умственные, эмоциональные, социальные и финансовые. Их выполнение — часть процесса выживания, но это не любовь. «Я рассказывал вам историю о красивой женщине в парке?» — спросил он с улыбкой. Садхгуру с нескрываемым удовольствием делится озорными, часто едкими рассказами. Как правило, в них в равных пропорциях смешана жесткость и сострадательная ясность. Я ответила, что не слышала такой истории. И он начал. Однажды Шанкаран Пилай отправился в парк. Там на каменной скамье сидела привлекательная женщина. Он сел на ту же скамью. Через несколько минут он пододвинулся ближе. Женщина отодвинулась. Он подождал еще пару минут, затем снова немного придвинулся. Она отодвинулась. Когда он еще раз это сделал, дама уже сидела на самом краешке. Он придвинулся совсем близко и обнял ее. Она оттолкнула его руку. Тогда он опустился на колени и протянул ей цветок со словами: «Я люблю тебя, как не любил никого в жизни». Как ты знаешь, женщину несложно обмануть, так что Пилай получил все, чего хотел. А без четверти восемь вечера он вскочил на ноги и сказал: «Мне пора». Она удивилась. «Ты уходишь? Ты же сказал, что любишь меня». «Да, но дома меня ждет жена». Садхгуру посмеялся. Я вовсе не сочла эту шутку такой уж забавной. А затем перешел к сути. Фраза «я люблю тебя» стала своего рода мантрой, как «сезам, откройся». Произносишь эти слова и получаешь все, чего желаешь. Однако на деле эта мантра означает совсем иное. «У меня есть потребности, и я хочу их удовлетворить». Конечно, неудовлетворенные потребности есть у каждого человека. Это неплохо и нехорошо. Если ты ясно это видишь, у тебя есть шанс превратиться в любовь. Главное — быть искренней и правдивой по отношению к самой себе. Честно говоря, ты можешь ощутить вкус любви только тогда, когда твой ум нацелен на благополучие другого человека. В противном случае это не более чем схема взаимовыгодной сделки. Тогда вся так называемая любовь испарится, как только вы оба поймете, что ваши потребности не удовлетворяются. Влюбленность, при которой твоя личность отступает на второй план, это способ растворить твое ограниченное «я» или «самость», и это может стать дверью, ведущей в запредельное. Ты недавно спрашивала, существует ли божественная любовь. Любовь всегда божественна. Когда тебя охватывает любовь, ты все еще здесь, но уже не принадлежишь этому миру. Знаешь, очень многие люди утверждают, что Бог любит их. В таком состоянии, до которого они себя довели, любить их может только Бог. Люди сами создают себя такими, чтобы кроме Бога их никто не любил. Изменить себя так, чтобы весь мир не мог не любить вас. Вот что важно. Если вас любит только Бог, такое существование заслуживает жалости, верно? Он снова рассмеялся. Иисус сказал: «Возлюби ближнего своего». Любить ближнего не значит влюбиться в соседа или в соседку. Ближний — это тот, кто рядом с вами прямо сейчас, кем бы он ни был. Если вы умеете так любить, значит, любовь — это ваше качество. Она не имеет никакого отношения к другому человеку. Эта любовь дается так же свободно и естественно, как цветок излучает свой аромат. Как вы можете любить одного и ненавидеть другого, когда во всех присутствует одна и та же божественная природа? Значит, любовь — это способ слиться в единое целое? — спросила я. Есть множество инструментов для слияния в окончательное единство. Любовь — это лишь один из них. Другой — сила эмоций. Еще один — осознание, острое как лезвие. Само дыхание — это уже единство с бытием. Есть много возможностей. Можно также прийти к этому, выполняя практику йоги, которую ты сейчас делаешь. В целом мы говорим об использовании любви в качестве инструмента, потому что этот способ очень приятный. В то же время нужно понять, в процессе любви человек может так запутаться и привязаться, что не сумеет продолжать путь. Некоторые люди заявляют, что любовь — это Бог. Вероятно, это значит, что они всем довольны и не хотят идти дальше. Они предпочитают остаться в этом тесном, но приятном уголке пространства. Я хочу, чтобы ты это поняла. Ты ищешь не секса, не любви и не признания, хотя все это позволяет испытать немного блаженства. Такая любовь всего лишь валюта, которую меняют на блаженство. Он смотрел на меня, наклонив голову и сияя глазами в ожидании моего неизбежного следующего вопроса. С минуту я вглядывалась в пламя, танцующее над дровами, а потом снова заговорила. «Итак, ты утверждаешь, что любовь совершенно отличается от блаженства?» «Шерил, пожалуйста, пойми. Причина, по которой ты хочешь кого-то любить, состоит в том, что ты ожидаешь получить ощущение блаженства, но невозможно сохранять его все время. Иногда ты ощущаешь блаженство, но рано или поздно оно сменяется волнением и болью, или разочарованием. Следовательно, любовь — это не блаженство. Она может приводить к некоторым мгновениям блаженства. Секс тоже может давать мимолетные переживания блаженства. Иногда блаженство возникает от удовлетворения амбиций. Все это не более чем способы, позволяющие ощутить временное блаженство. Но когда ты достигнешь настоящего блаженства, все прошлые сильнейшие переживания, полученные во время секса под воздействием наркотиков, или как-то еще, будут выглядеть смешно по сравнению с этим новым опытом. Я хочу, чтобы ты пережила тот же восторг от опьянения нашим внутренним потенциалом, какой переживаю я. Я вспомнила прочитанное где-то изречение Рамакришны Парамахамсы. «Вы, парни, бегаете за женщинами и золотом, а я испытываю оргазм в каждой клеточке тела». Похоже, Садхгуру говорит именно об этом. Чего ты будешь искать, если обретешь блаженство? Секса или любви? Ответ прост. Ты будешь действовать так, как потребует ситуация. Дело не в том, что ты не сможешь заниматься сексом, любить или достигать успеха в своей профессии. Все эти возможности останутся с тобой. Просто сейчас ты преследуешь эти цели, потому что не знаешь, как вызвать то блаженство, которое является самой основой тебя. Ты кружишь вокруг цели. Ты называешь это сексом, любовью, успехом или жаждой, но это просто жизнь тоскует по самой себе. Все, чего ты жаждешь, это получить более крупный кусочек жизни. Это все, что ты делаешь на этой земле. Это и есть стремление жизни включать и знать себя во всей своей полноте. Осознанно это или нет, но ты лелеешь надежду, что если стать чуть-чуть больше, то можно обрести покой. Но как только это чуть больше достигается, ты хочешь еще чуть больше, еще и еще. Твоя жажда — это не стремление к вещам, а людям или власти. Это стремление к безграничности, к твоей бесконечной природе. Ты заметила, что в тебе есть что-то, что не любит границ? Твой инстинкт самосохранения постоянно создает или укрепляет границы, но ты все равно их не любишь. Что-то внутри тебя хочет выйти за пределы, охватить и узнать более обширную часть жизни. Но как более обширная часть жизни даст тебе постоянный покой? Ничто никогда не успокаивало меня окончательно, даже если жизнь складывалась как нельзя лучше, — ответила я. Даже если бы я сделал тебя королевой этой планеты, не волнуйся, я не допущу такой ошибки, разве ты перестала бы с тоской смотреть на звезды и мечтать о чем-то большем? Краем глаза я заметила, что Лили мой образ в виде королевы показался очень забавным, и тоже улыбнулась ей. Однако Садхгуру не обратил на это внимания и продолжил. Пожалуйста, подумай как следует. Твои желания действительно направлены на деньги или просто на расширение? А? Возможно, желанный объект выглядит как деньги, удовольствие, собственность, любовь или что угодно еще, но по сути это бесконечное расширение. Чего бы ты ни достигала ради насыщения, это не помогает. Твое желание всегда просит большего. Допустим, ты осознаешь, что желание — это стремление к расширению, но насколько ты хочешь расшириться? Есть ли этому предел? Ты хочешь стать неограниченной. Желание — это духовный процесс, но он находит бессознательное выражение. Желание родилось в тот самый момент, когда твоя неограниченная природа оказалась в ловушке ограниченного тела. Но только благодаря этому желанию стать неограниченными мы можем начать духовный процесс. Если это стремление находит неосознанное выражение, мы называем это материалистическим образом жизни. Если то же самое желание находит осознанное выражение, то мы говорим, что идет духовный процесс. Это один и тот же процесс, но в одном случае он происходит с закрытыми глазами, а в другом с открытыми. Тебе предстоит пройти по тропе. Что ты выберешь? Идти с закрытыми глазами или с открытыми? Вариантов всего два. Даже передвигаясь с открытыми глазами, ты встретишь много помех. Но если не открывать глаза, то нет никаких шансов добраться до цели. Ты ищешь неограниченное расширение. Ищи его осознанно. Пока ты делаешь это неосознанно, жизнь проходит впустую, потому что совершается много глупостей, которые на поверку окажутся бессмысленными. Осознанное стремление к расширению ни в чем вас не ограничивает. Что вы делаете, какую одежду носите и что едите, все это не имеет ничего общего с духовностью. Важно, идете ли вы по жизни осознанно. Не важно, чем вы занимаетесь. Важно, на каком уровне осознанности вы действуете. Я хочу, чтобы вы шли по жизни с открытыми глазами, и мое благословение помогает этому. «Я тоже этого хочу», — подумала я. «Я была так благодарна за то, что Садхгуру появился в моей жизни. Трудно было поверить, что я познакомилась с ним совсем недавно и уже наблюдала столько изменений. Я услышала, как между деревьями подул прохладный ветерок. Подняв глаза, я обнаружила, что облака уплотнились. Казалось, в любую минуту может пойти дождь». «Когда я говорю «внутренняя инженерия», — продолжал Садхгуру, — «я имею в виду способы проявить твое изначальное блаженство, придать ему выражение. Причина, по которой оно не нашло выражения, заключается в том, что твое физическое тело, ментальное тело и энергетическое тело неправильно взаимодействуют между собой. Если бы они взаимодействовали правильно, внутреннее блаженство естественным образом нашло бы свое выражение. Когда оно пронизывает каждую клеточку твоего тела, ты больше не живешь сексом, любовью или амбициями. Ты способна на все это, но существуешь вне этого. Ты все еще часть мира, но тебя уже коснулось божественное, и оно приведет тебя к возвышенным состояниям изобилия. Именно это изобилие ты пытаешься найти благодаря деньгам, власти, сексу, любви, Богу и любой другой валюте. Все, чего ты хочешь, это усилить переживание жизни до наивысшей точки». Последовало молчание, и я задумалась об огромном море человечества, частью которого являюсь, и о том, как мы постоянно чего-то ищем, к чему-то стремимся, то и дело ошибаемся и продолжаем свой поиск. Я начинала понимать, что это стремление — лишь неосознанное выражение жизни, которое пытается найти путь к своему естественному пику. Я прислушалась к треску огня. Мне казалось, что дрова в костре сгорают, как все мои прошлые причудливые идеи. Я еще далеко не все понимала. Более того, по мере общения с Садхгуру становилось очевидно, что я почти ничего не знаю о том, что действительно имеет смысл. Я видела, как большинство из нас цепляется за свои мысли, мнения, идеи и эмоции, потому что мы не знаем правды о жизни и любви. Я всегда считала себя искателем истины, но не понимала даже самых простых реалий моего собственного существования. В попытках найти покой и уменьшить беспокойство я жила с целым багажом неправильных, застывших представлений о том, что было очень важным для меня, но находилась за пределами моего опыта и понимания. Сопоставив свое собственное восприятие с прозрениями Садхгуру, с его пониманием самых глубоких аспектов жизни и смерти, я решила спросить, как он обрел такую ясность видения. Я хотела знать, как он к этому пришел. Подумав, я попросила его рассказать историю его жизни и пробуждения. Я читала некоторые его истории, но мне очень хотелось послушать его лично. Он заговорил об этом так, будто все произошло вчера. Я не удивилась. Меня, как и многих других, восхищала его яркая память, его способность легко вспоминать имена и подробности жизни тысяч людей. «Я никогда не был ребенком», — начал он. «Оглядываясь в прошлое, я четко помню все, что происходило вокруг меня. Я помню даже события раннего детства. Как выглядела комната, кто там был, что говорил и что на нем было надето. Моя мать всегда удивлялась, когда я подробно описывал события и разговоры, свидетелем которых был в 3- или 6-месячном возрасте. Даже в детстве я думал так же, как и сейчас». В детстве Садхгуру все называли Джаги. Это короткая форма имени Джагадиш, данного ему при рождении. Много лет спустя он взял то имя, которое мы знаем сейчас. Он сказал, что был молчаливым и все же весьма жизнерадостным ребенком, и, кроме того, отчаянно независимым. Он не любил детские коляски и начал ходить очень рано. Даже его старший брат тогда все еще постоянно сидел на руках у матери. Джагги всегда казался намного старше и мудрее своих лет, так что друзья и родственники часто приходили к нему со своими проблемами. Даже его мать иногда начинала просить у него совета. Но затем спохватывалась. «Зачем я тебе все это говорю? Ты всего лишь ребенок». Действительно, любящую и проницательную маму юного Джаги часто удивляли и смущали его слова и поступки. Впервые это произошло, когда ему было около 11 лет. Он отчетливо помнит, как что-то побудило его маму нежно заговорить с ним о своих чувствах. По его словам, в те дни такое случалось редко. Большинство индийских матерей настолько преданы своим детям, что их любовь очевидна, и не приходится подбирать слова, чтобы ее выразить. Он ответил маме вопросом, который казался ему простым и совершенно логичным. «Если бы я родился у соседей, ты бы любила меня точно так же?» Мама очень смутилась. Ее глаза наполнились слезами, и она вышла из комнаты. Его невинный вопрос прозвучал для нее обидно. Полчаса спустя мама вернулась все еще в слезах. Она молча прикоснулась к его ноге и снова исчезла. Джаги понял, что он причинил ей боль, но она пытается примириться с правдой, стоящей за его вопросом. Конечно, родись он у соседей, она не питала бы к нему таких чувств. Он знал, что это заставило ее переосмыслить свою любовь к детям, мужу, отцу, матери, ко всем своим. Он утверждает, что единственным членом его семьи, которого он никогда не мог удивить, была бабушка. Иногда он заставал ее танцующей в экстазе. Многие родственники считали ее странной или сумасшедшей, но он так не думал. Он очень любил ее и тянулся к ней. Она пела, танцевала, плакала и ногами бросала цветы богам. То было абсолютное кощунство, но она делала это с радостью и любовью. Когда он удивлялся, она смеялась. «Когда-нибудь ты меня поймешь». Его бабушка дожила до 113 лет. Неудивительно, что у Джаги было столько вопросов, что он почти не мог усидеть на школьных уроках. Он знал, что учителя всего лишь выполняют свою работу и, следовательно, говорят о вещах, которые ничего не значат для них в реальной жизни. Поэтому он часто пропускал занятия и уходил в горы. Это не мешало ему с легкостью сдавать экзамены. Он быстро читал и усваивал все, что необходимо было знать. Когда Джаги исполнилось 10 лет, он стал часто наведываться в ту точку на Земле, которая позднее стала местом его просветления. Она называется Холм Чамунди и располагается в прекрасном городе Майсур, где Джаги родился и вырос. Для него и его друзей этот холм служил площадкой для гонок на мотоциклах и веселых вечеринок. Позже он даже устраивал там деловые встречи. Но иногда, бродя в одиночестве, он отправлялся в густые леса. Там он проводил по несколько дней, питаясь прихваченными с собой припасами. Обычно это было несколько тайком сваренных яиц и лепешек. Он не просил разрешения на такие походы, зная, что не получит его. Однако всегда оставлял родителям записки с обещанием вернуться в определенный день и никогда не нарушал своих обещаний. Пропадая в лесу, он целыми днями гулял или сидел на верхушках деревьев, покачиваясь на ветру. Спустя несколько лет, сидя на деревьях, он начал переживать восторг и блаженство. Однако лишь в зрелом возрасте он понял, что это была медитация. Прошли годы, и он начал учить других людей медитировать, точно так же покачиваясь. Часто он возвращался домой с сумкой, полной змей, которых ловил в лесу. Эти существа его очаровывали. Он любил их ловить и очень хорошо умел это делать. Уже будучи взрослым человеком, Джаги понял, что увлечение змеями сохранилось в нем из прошлых жизней. Его считали непохожим на большинство мальчиков, ярким, но очень тихим и немногословным. Когда он все же что-то говорил, люди садились и прислушивались. Он также был довольно диким. Его родители беспокоились из-за его исчезновений, а когда он возвращался домой, выговаривали ему за дурное поведение. Естественно, сумка со змеями им тоже не нравилась. Единственным уважительным оправданием было то, что он всегда возвращался именно тогда, когда обещал. Родители Джаги всячески старались не дать ему те 5 или 10 рупий, на которые он покупал хлеб и яйца для своих походов, но он всегда находил способ заработать эти деньги. Его отец почти отчаялся. Он понятия не имел, как справиться со своим странным сыном. Часто он сокрушался, схватившись за голову. Что будет с этим мальчиком? Что с ним делать? В его сердце совсем нет страха. По мере взросления Джаги по-прежнему не интересовался формальным образованием. «Я прошел абитуриентские курсы», — рассказывает Садхгуру, «потому что мне ничего не стоило просто прочитать книгу и узнать все необходимое. Но потом объявил, что не собираюсь учиться в колледже. Мой отец был выдающимся врачом и хотел, чтобы я пошел по его стопам. Моя семья сделала все возможное, чтобы убедить меня поступить в колледж, но я отказался, сказав: «Я буду сам себя учить». Несмотря на все протесты моей семьи, я так и не сдал документы на поступление. Вместо этого я целый год провел в библиотеке. По утрам первым приходил к открытию, а по вечерам меня выставляли последним перед закрытием. Между завтраком и ужином моей единственной пищей была книга, хотя я всегда был голоден. Я целый год пропускал обеды. Я читал множество разной литературы, от физики до философии, географии и истории, от Гомера до популярной механики, от Кафки до Калидасы, от Данте до несносного Денниса. Этот год дал мне больше академических знаний и эрудиции, чем любые школы и институты. Кроме того, я сильно заинтересовался английской литературой. Все так злились на меня за то, что я не собирался учиться в вузе, что на следующий учебный год я уступил маме и пошел в университет. Мои родители снова попытались убедить меня выбрать медицинскую или хотя бы инженерную специальность, но я отказался. Я решил, уж если возвращаюсь к формальному образованию, то пусть это будет английская литература. Они спрашивали, что я буду делать с таким дипломом? Весь день читать стихи? Мне было все равно. Я и так не собирался обогащаться посредством образования. Естественно, Джаги не часто посещал уроки литературы. Узнав, что все занятия ведутся по заранее заготовленному материалу, он просто попросил разрешения скопировать эти заметки, чтобы профессора не тратили драгоценное время и энергию на чтение вслух, а студенты — на ведение конспектов. Преподаватели были не в восторге, но, учитывая его высокие оценки, позволили Джаги посещать университет в таком неортодоксальном режиме все оставшиеся годы. Его присутствие больше не требовалось. «Поэтому я обосновался в университетском саду», — вспоминает он. «И люди начали приходить ко мне и делиться своими проблемами. Меня удивляло то, сколько у всех проблем. Я никому не предлагал помощь, это просто произошло само собой». По сути, в университете он занимался примирением людей. Своих проблем у него никогда не было, но чужие трудности пробуждали сочувствие. Когда пришло время защиты диплома, Джаги представил сразу 15 письменных работ и получил высокие оценки. Воодушевленный этой демонстрацией академического мастерства, его отец пытался убедить юношу получить степень магистра. Джаги отказался, объяснив, что ему этого достаточно. Кроме того, он уже прочитал все материалы, которые изучаются в магистратуре. Многострадальные родители, наконец, отчаялись повлиять на образование сына, и Джаги решил посвятить ближайшие 2 года, ровно столько времени ушло бы на дальнейшее обучение, тому, чтобы заработать достаточно денег на путешествия. «Мне всегда нравилось путешествовать и исследовать мир, не имея четкой цели или направления. Мою свободу передвижения сдерживали только пограничные контрольно-пропускные пункты», — говорит он. «Я уже исколесил на своем мотоцикле всю Индию и думал, что непременно объеду весь мир». Вскоре после 25-го дня рождения судьба Джаги внезапно изменилась. Это произошло на его любимом холме Чамунди. Однажды он приехал туда примерно в 3 часа дня, поставил мотоцикл и сел на большой камень, из трещины которого росло чахлое дерево с фиолетовыми цветами. Глаза Джаги были открыты, но внезапно с ним что-то произошло. Он не смог понять, где начинается и где заканчивается его «я». «Всю жизнь я думал, что вот он я», — произнес он, указывая на свою грудную клетку. «Но теперь мной стало все. Воздух, которым я дышал, камень, на котором я сидел, все вокруг. Чем больше я сейчас скажу, тем более безумным это покажется, потому что это событие невозможно описать словами. То, что было мной, разрослось до невероятных размеров и распространилось повсюду. По моим ощущениям, это длилось несколько минут, но когда я пришел в себя и взглянул на часы, то обнаружил, что уже вечер. Прошло 4,5 часа. Я сидел с открытыми глазами, а солнце уже давно закатилось за горизонт. Я все осознавал, но то, что я раньше считал собой, полностью исчезло. Я никогда не был плаксивым, но теперь, в возрасте 25 лет, я сидел на холме Чамунди и испытывал такое экстатическое безумие, что слезы лились рекой, вся моя рубашка намокла. Мне всегда было легко оставаться спокойным и счастливым. Я жил, как хотел. Я вырос в 60-е годы в эпоху Битлз и синих джинсов, изучил свою долю европейской философии и литературы, Достоевского, Камю, Кафку и так далее. Но здесь я ворвался в иное, незнакомое измерение, и меня переполняло совершенно новое чувство, буйное блаженство, какого я никогда не знал и даже не представлял, что оно возможно. Я решил воспользоваться своим скептическим рассудком, и единственным его предположением было, что я просто слетел с катушек. Тем не менее, это состояние было настолько прекрасным, что я ни за что на свете не хотел его потерять. Через 6 дней после озарения, пришедшего на холме Чамунди, переживание вневременного повторилось. Садхгуру сидел с семьей за обеденным столом. Ему казалось, что это длилось 2 минуты, но прошло 7 часов. Он сидел на том же месте, полностью все осознавая, и только того «я», которое он считал с собой, больше не было. Было все остальное. А время сжалось. Эти состояния вне тела и времени возвращались все чаще и чаще. Каждый раз, когда такое случалось, Джагги по много дней не спал и не ел. Однажды это продолжалось почти 13 суток. Состояние всеобъемлющей, неописуемой, восторженной тишины обрушилось на Джагги, когда он проезжал через небольшую деревню. Ее жители столпились вокруг и шептали друг другу: «Смотрите, он погрузился в самадхи». Когда вернулись его обычные ощущения, кто-то повесил ему на шею цветочную гирлянду. Другой человек склонился к его ногам. Люди спрашивали, что их ждет в ближайшем будущем и когда выйдут замуж их дочери. Джагги не находил слов, чтобы все это описать и объяснить. Все в нем стало иным. Резко изменилось его восприятие жизни. Поменялось даже физическое тело, форма глаз, тембр голоса, костная структура. Изменения были настолько динамичными, что окружающие ясно видели, Джагги проходит через какую-то серьезную трансформацию. Миновало еще около 8 недель, и состояние самадхи стало прочной реальностью. Джагги постоянно видел все как часть себя. Узнав и испытав экстатическое состояние всеобщей включенности, которое вскоре стало непрерывным, Садхгуру ощутил необычайное сострадание к другим людям. При виде того, насколько они далеки от реализации своего потенциала, хотя обладают теми же возможностями, что и он сам, слезы катились по его щекам. Эти слезы сострадания постепенно преобразовались в решимость преодолеть все личные ограничения, выйти из зоны комфорта и предложить путь развития как можно большему числу людей. Эти решимость и сочувствие проявились в создании бесчисленных мощных методов, которые ведут людей к более высоким состояниям опыта и осознания. Свою новаторскую методику Садхгуру назвал «внутренняя инженерия». Он говорит, что стал лучше справляться со своим состраданием, когда привык к блаженству. Однако вначале ему с трудом удавалось сохранять устойчивость. Энергия требовала выхода. Безграничность вошла в него, и это невозможно было скрыть. Когда на тебя нисходит божественное, это не шутка. К тому времени Джаги создал несколько очень успешных коммерческих предприятий. Но, испытав состояние блаженства, он обрел способность глубоко проникать в сознание людей. Он чувствовал, что обладает несправедливым преимуществом перед всеми окружающими. Джаги решил бросить тот бизнес, который тщательно построил с нуля. Он отправился путешествовать, и вскоре в его памяти начали оживать картины из далекого прошлого. «Я был скептиком и не хотел верить в прошлые жизни», — сказал он. «Я вообще неверующий человек, даже в храмы никогда не ходил. Как можно верить в то, что невозможно увидеть своими глазами? Я проследил за всеми воспоминаниями из прошлых жизней, съездил в те места, которые вспомнил, поговорил с людьми и очень придирчиво проанализировал все свои откровения. Эти воспоминания были яснее дня, но мой логический разум отказывался их принимать. Мне пришлось пройти через процесс тщательной проверки. С тех пор в моей жизни появилась главная задача — создать энергетическую форму, которая обладала бы огромными возможностями и смогла бы выразить сострадание моего гуру из прошлых жизней. Создание такой энергоформы вызывает сложные внутренние процессы и производит невероятные вихри и повороты во внешнем мире. Люди, которые были свидетелями этой работы, знают, что тогда происходило. Это сказка, в которую трудно поверить. Я бы сам не поверил, если бы услышал эту историю от кого-нибудь другого. Вот и все, что я могу сказать. Сильный голос Садхгуру утих, и мне показалось, что пространство вокруг нас беременно удивительной мощью, недоступной моему пониманию. Это потрясло меня. В Индии я медитировала в храме, где установлена эта энергетическая форма, называемая Дхьяналинга, большая цилиндрическая структура, заключенная в куполообразное здание высотой около 25 метров. Оно построено из обожженного кирпича, глиноземного раствора и других традиционных материалов. Я хотела побольше узнать об этой таинственной структуре, внутри которой испытала такой глубокий покой. Мы помолчали, и потом я снова заговорила, на этот раз о том, что меня волновало больше всего. «Садхгуру», — сказала я, — «почему все это с тобой случилось? Почему именно тебя выбрали для просветления, и почему создание Дхьяналинги стало главной темой твоей жизни?» Он игриво кивнул, взглянул на часы, а затем на догорающий костер и произнес: «Если ты действительно хочешь получить ответ на этот вопрос, нам придется вернуться на несколько жизней назад». Как будто подчеркивая его намек, в огонь упало несколько крупных капель дождя. Услышав шипение и треск, мы с Лилой вскочили и поспешили к нашей лодке. Садхгуру с широкой улыбкой последовал за нами. На берегу я потянулась к ключу, который мы оставили в зажигании, но гуру мягко тронул меня за руку. «Посмотри на озеро». Я огляделась. Туман у воды был настолько густым, что мы с трудом видели друг друга, и озеро скрывала непроницаемая стена. «Как мы будем ориентироваться в этом тумане?» — произнес гуру. «Предлагаю поспать в лодке и не сражаться со стихией». И я открыла было рот, чтобы возразить, но он с улыбкой остановил меня. «Утром зайдет солнце, и мы быстро доберемся до дома. Для беспокойства нет причины. Ты благоразумно привезла одеяло, а крыша твоей лодки — это вся защита, которая нам нужна. Давайте останемся и с рассветом сразу поплывем на тот берег». Возможно, слушатель еще не знает, что я очень решительный человек. Я хорошо знаю это озеро, и мне казалось, я смогу быстро найти наш причал. Поэтому я решила попробовать. Но, поблуждав в густой и безнадежно слепящей мгле минут 30 или 40, я сдалась. Садхгуру был прав. Вернуться невозможно. Либо мы всю ночь не сомкнем глаз в поисках дома, либо хоть немного поспим в лодке. Я заглушила мотор, и мы с Лилой свернулись под одеялом, как две мои миниатюрные таксы. Садхгуру лег на спину и сразу уснул. Когда моя вторая ночь с мистиком приближалась к мокрому, мглистому рассвету, я засыпала с мыслью, почему же я все еще сопротивляюсь и возражаю этому человеку даже в простых вещах. Лила разбудила меня с первыми проблесками зари. Лодка во мгле на что-то натолкнулась, и девушка хотела убедиться, что все в порядке. Я проверила, все отлично. Мы с ней сели и огляделись. Мы проспали всего пару часов, и туман был по-прежнему непроницаем. Поняв ситуацию, мы посмотрели на Садхгуру, который все еще спокойно спал на спине в той же расслабленной позе. Он не сдвинулся ни на сантиметр. Я шепнула Лиле: «Похоже, мы не очень хорошо о нем заботимся». Она кивнула: «Я знаю. Никому не рассказывай».